ФРЧ снова на месте. Вы петушары? Покажите честь. А мы ФРЧ. Всякая морда благоразумного фасона вызывает во мне ненависть и тонны. В глазах томных мои минуты тонут. Падают колоды хотя бы раз в году. И змеи, что шипели так сладко на ухо, перестали вдруг кружиться с тобою заодно. Насытившийся ядом им стало вдруг невыгодно. Лицемер шлюха явилась как одно. Наркотики изменят, не будет весело. Хуже только черви ненависти, что наружу столько вылезло. Созерцая, вынес живых слов довольно. Больше всех людей говно, да и я такой же. Йоу, ёпа, я как министр Йода. Расставляю точки над «и», чисто подписываю тебя под пидора. Ты терпила на работе, пиздишь, блядь. Что сторзил, блядь, по перили. Может быть и скользил, но не на скейте, а на засанной куртке Nike. В палисаднике, под лавкой, лежа в плеере файк. А что было раньше, да было так же. Начиналось все с садика, и по накатанной докатилось до подкатов, нахуй, блядь. И кроссовок паленых с рынка, и обоссанных глазок твоих, блядь, напаленных. Петушок, сука. Смотрю на вас свысока, кто-то вообще в стороне посасывает. Можете мне попку намазать маслицем. Пальчики возбуждают девочек и мальчиков. Шепоты, косые взгляды. Маска помогает казаться дурным. А можно пойти по стопам брата. Здесь нет гонки за лайками. Горы подписчиков и подсчеты без надобности. Для счастья хватит сканером пройтись по плоти. Отцовский сленг и девочки ведутся вроде. Любовь себя, подавление толпою одного. Потанцевать бы на могилке каждого. Твоя подстилка копия и обсуждения приятны. Тяни все одеялко на себя, малыш. Я оставлю следы подошвы в виде какиша. На выходной поиграй в послушного сыночка. Ну че забыли, кто в очочках? Четкие четки, когда отправлены из хаты. Ведь по-пацански двигаться пиздато. Короче, братец, исключения имеются во всем. Пронзает Люцифер невинных языком. Строй из себя несчастного и хавай все, глотай и сплевывай. Тошнотики смешны по сути, время раскидает все по местам. А ты сиди и слушай. Знай, эти строчечки я посвящаю земному шару. Шарим и резко сваливаю. Я резко сваливаю. Завонявшийся хуй этажей. Жуй-жуй. ФРЧ нам хуй вам опять расставили точки. Я скажу вам, у нас у всех есть заточки. Выпить. Слагаемся слагаемым. От перестановки мест сумма не меняется. Гнилые живут с мыслями, что их не узнают. Темную сторону обогнув комнату, взглядами все понимается, круг сужается, снабжаясь надобностями, ненужными фразами. Для поддержки беседы, пидорасы как сладости, гниды как пирамиды, останутся заметно одинокими. Страшно ощущать все это в молодые годы. Воды мне и на провода замкнуло, немало дури. Спайс-сити, прайс величия, борюсь с головными взрывами личными.